Здравствуйте. Что, бандюга, молчишь? Алло. Бандюга, бандюга. Бандюга. Я дай проститутку мать с телефона. Сейчас. Дышит. Сейчас. Они были черные. Оставлен нахуй. Под мостом зарыли. Алло. Суху. Проститутку. Сука. Алло, я вас слушаю. Проститутка. Сука, десятилетняя проститутка. Сука, десятилетняя проститутка. Алло. Сука, десятилетняя проститутка. Сука, десятилетняя проститутка. А вы кто? Сука, десятилетняя проститутка. Сволочь поганая. Поганка, блядь. Уже, блядь, сорта, блядь, давно течет. Сука, кто тебя, блядь, уже никто не ебет. Ты заразный. Сидор заразила. Весь рынок. А ну не ругайтесь, пожалуйста. Сука, проститутка, весь рынок пидом заразила. Сука, проститутка, весь рынок заразила пидом. Сволочь несчастная, где проститутку мать, дай телефону проститутку мать. Алло! Обмоет. Дай проститутку мать телефону. Я вас слушаю. Дай проститутку мать телефону. Дай проститутку мать телефону. Сука замолчала. Сволочь поганая. Тварь поганая. Тварь, блядь, фашистская. Русская фашистка, блядь. Русская фашистка. Немецкие фашисты люди. А русские, блядь, весь союз разграбили. И уничтожают людей. Сколько, блядь, вчерашней ночью уничтожили? Алло! Сволочи поганые, заразные. Сволочи поганые, заразные. Сволочи поганые, заразные. Суки поганые, сволочи, суки, сволочи, суки, тварь поганая.